Вопрос 256. Если не нашел спутницы жизни, со случайной не хочешь, а организм требует разрядки. Единственный способ – онанизм по необходимости. Такой онанизм может превратиться в болезнь. Мужчина просыпается после сильной попойки и обнаруживает у себя в постели женщину. «Ты кто?» «Маня». «А сколько тебе лет?» «А сколько ты дашь?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее. «Да ну столько не живут!» Из невыдуманных рассказов. «Не может, не переживайте, но лучше обходиться без него».